Глава вторая. Герцог Торис Эль-Соар спал. Правда, спал он не в собственной постели, а в рабочем кабинете, прямо за письменным столом, уронив голову на скрещенные руки. Перед ним громоздились горы бумаг, причем некоторые с императорским гербом в верхнем правом углу, а часть документов выглядела как обычные письма, которые распечатывали в спешке, обрывая края, как если бы это было чрезвычайно важное донесение. «Да, неужели еще один трудоголик на мою бедную голову?» Я вздохнул и, подойдя к окну, деликатно постучал костяшками пальцев по стеклу. «Тук-тук! Дома кто есть?» Милорд встрепенулся, выпрямился, обвел мутным взглядом кабинет и, обнаружив, что в его столичный, прекрасно защищенный, в том числе и магией, особняк кто-то пробрался, выхватил из кармана крайне подозрительного вида амулет, внутри которого поблескивало очень уж много огненно-красных нитей. Я поспешил выйти из тени и миролюбиво поднял руки. «Все в порядке, ваша светлость, это не покушение, а всего лишь предложение о сотрудничестве». «Ты?» — недоверчиво переспросил начальник имперской службы безопасности. «Хорошо, что у меня хватило ума заранее снять маску, поэтому милорд-герцог смог не только увидеть мое лицо, но и блестящий, тщательно выбритый череп, который почти не нуждался в уходе». Узнав тень его величества, герцог расслабился, а потом убрал амулет в карман и воззрился на меня с плохо скрываемым раздражением. «Какого драхта ты здесь делаешь?» «Простите за вторжение, ваша светлость. Днем я по объективным причинам не могу покинуть дворец, а ночью вы, как правило, проводите у себя дома, поэтому я не нашел другого способа с вами поговорить». «Что тебе нужно?» Все еще недовольно буркнул герцог и кинул быстрый взгляд по сторонам, словно пытаясь понять, каким образом я проник в его кабинет. «Мне бы хотелось увидеть девушку, которую я покалечил». «Ты говоришь об убийце императора Ориана?» Недобро прищурился его светлость. «С ней уже работают мои люди». Я вопросительно приподнял одну бровь. «Правда? И как успехи?» Герцог Эль-Соар одарил меня задумчивым взглядом. Какое-то время помолчал, а потом, на удивление, ровно осведомился. «Тебе что-то известно?» «Не то чтобы. Просто я подумал, что с такой травмой, как у нее, проку от дознавателей будет немного. Чувствительность у девушки сохранилась лишь выше уровня шеи, поэтому вырвать у нее признание силой весьма проблематично. Воздействовать магией на нее не получится, а обычные методы она проигнорирует. Конечно, на лице тоже есть болевые точки, но, насколько я успел понять, леди умеет блокировать боль. Так что обычный допрос вряд ли принесет результаты, разве что перед этим попытаться вылечить леди. Но прошла неделя. Если этого не сделали в первый же день, то в спинном мозге уже произошли необратимые изменения». Хотя, возможно, я и не прав, и кто-то из ваших людей заранее заботился тем, чтобы улучшить состояние здоровья заключенной. «И ты полагаешь, у тебя получится то, что не удалось палачу?» «Нет, просто у меня появилась идея, как разговорить эту леди». «Не думаю, что тебе имеет смысл вмешиваться», — нахмурился герцог Эль-Соар. «Твоя забота сейчас — охрана императора Кариана». Я спокойно выдержал его взгляд. «Вы правы. Но в данный момент он находится под надежной защитой, а его отец перед смертью отдал четкий приказ, который я, как его бывшая тень, не могу не исполнить». Его светлость снова недолго помолчал. Но он был умным человеком, поэтому прекрасно понял, что именно я хотел сказать, после чего усмехнулся и сложил руки на груди. «Иными словами, ты и все равно попытаешься... Что ж, согласен, девчонка, это пока все, что мы имеем, а магическая клятва не позволит тебе проигнорировать приказ хозяина. Как же ты собираешься искать Дару? Может быть, она уже мертва, а может, ее вывезли из столицы?» Я едва заметно улыбнулся. У вас на столе лежат три донесения из Управления исполнения наказаний при Императорской службе магического надзора. В них привлекают внимание два повторяющихся слова. Результат отрицательный. Почерк в письмах один и тот же, но одно датировано вчерашним днем, два других – сегодняшним. Это означает, что в помещении управления находится чрезвычайно важный для вас арестант, сведения о работе с которым вы запрашиваете как минимум дважды в сутки. Возможно, речь идет не о том арестанте, о котором я подумал. Быть может, под вашим личным надзором находится не менее ценный для следствия человек, который требует пристального внимания. В любом случае, адрес управления мне известен. Как считаете, его магическая защита лучше, чем у вашего особняка? Герцог Эльсаар прищурился. «Если ты так уверен в своих силах, то зачем разбудил меня?» «Но мне показалось, вам будет интересно узнать результат нашей беседы», — совершенно серьезно ответил я, после чего его светлость хмыкнул и все-таки поднялся из-за стола. «Император Ориан в свое время сказал, что ты слишком смышлен даже для тени», — сообщил он, звякнув в стоящий на столе колокольчик. «Он был прав. При этом другие твои способности тоже интересны, но не всегда объяснимы, а значит, могут представлять угрозу. Тем более сейчас, когда даже Кариан не может полностью тебя контролировать. Надеюсь, ты понимаешь, жив ты лишь потому, что я пока не решил, насколько ты можешь быть нам полезен. Я поклялся служить этой стране до последнего вздоха. Ничуть не испугался я. Император Кариан, Рина Алеро, вы, леди Эльмора и еще несколько человек – неотъемлемая часть этой страны и люди, от которых всецело зависит ее будущее. Мне нет смысла переходить вам дорогу. Даже если станет ясно, что кто-то из нас угрожает благополучию империи? Если такое случится, мне придется убить предателя, пожал плечами я. Если, конечно, ваши люди не опередят меня в этом благом намерении. А если благополучию империи начнет угрожать сам император? Магическая клятва не делает различий в статусе предателя или безумца, милорд. В наших с вами силах лишь постараться этого не допустить. Его светлость также спокойно кивнула, когда дверь отворилась, и в кабинет вошел слуга, герцог коротко бросил. «У меня гость». «Через 10 минут мы уезжаем!» Слуга бросил на меня подозрительный взгляд, после чего молча поклонился и вышел. Молодец, понятливый. А его хозяин, проследив, как я натягиваю маску, негромко добавил. «Интересно, с каких это пор теней императора начинают обучать тонкостям внутренней политики?» «Его Величество Ориан приказал дать мне всестороннее образование», — отозвался я. Поэтому у меня было много учителей, в том числе и по риторике. Раньше он на этом не настаивал. Раньше ему помогал брат, на которого можно было полностью положиться. Уже стоя у двери, герцог ненадолго обернулся. О том, что у императора был, как ты выражаешься, брат, мало кто знает. И будет лучше, чтобы никто не узнал, чей именно прах захоронен в одной с ним усыпальнице. А еще мне кажется, что вам с Карианом повторить опыт Ориана и Зена не удастся. Ты не умеешь подстраиваться под хозяина, как Зен, а Кариан не способен терпеть от тебя советы. Вы слишком разные. А еще у вас, в отличие от них, есть выбор. И это плохо, поэтому я не одобряю, в какой-то мере понимаю, но не одобряю решение Ориана подарить тебе хотя бы талику свободы. Я коротко поклонился. Время покажет, ваша светлость, но я благодарен вам за откровенность. Посмотрим, что ты скажешь через месяц-другой, когда вы с Карианом начнете притираться по-настоящему». Усмехнулся герцог Эльсуар и толкнул дверь. «Идем. Император требует результатов, и если у тебя получится указать нам хотя бы примерное направление для работы, я, пожалуй, признаю, что толк от тебя есть». По дороге в управление исполнения наказаний мы почти не разговаривали. Мне надо было подумать над сказанным, а его светлость вместо того, чтобы задавать вопросы, предпочел воспользоваться переговорным амулетом. Благодаря этому несущийся на бешеной скорости экипаж беспрепятственно промчался через половину города и влетел в заботливо открытые ворота управления. А когда его светлость выбрался на улицу, перед ним склонился в уважительном поклоне широкоплечий детина с ярко горящим фонарем в руке. «Милорд, все готово. Позвольте, я вас провожу». «Оперативно», — подумал я, следуя за герцогом в здание. «И удобно». «Еще бы. Двери распахивались перед нами с завидной поспешностью. Везде горел свет. Возле каждой двери или решетки... А нам пришлось преодолеть их около 2,5 десятков, в том числе и в подвале, где была оборудована тюрьма. Дежурил одетый в военную форму молодчик с ключом в руке. За нашими спинами, как и положено, эти двери немедленно закрывались, причем все проделывалось с такой удивительной скоростью, что это вызывало уважение. «Сюда, милорд», с поклоном сообщил наш провожатый, остановившись посреди длинного, хорошо освещенного коридора со множеством железных дверей. «Леди оповещена о вашем приходе. Необходимый инструмент готов. Если будет нужен заплечных дел мастер, я позову». «Пока не надо», — отозвался герцог, едва заметно усмехнувшись, когда услышал о палаче. «Надеюсь, мы обойдемся своими силами». Молодчик еще раз поклонился и, отперев безликую дверь, на которой не было номера, отступил в сторону. Внутри оказалось довольно темное помещение 5 на 8 шагов с одной единственной узкой койкой, полным отсутствием магических нитей в стенах и довольно скромными удобствами возле противоположной стены. Рядом с крохотной раковиной стоял узкий металлический столик, накрытый длинной простыней. И такой же простыней, на удивление белой и чистой, была до подбородка укрыта лежащая на койке девушка. Та самая, не пожелавшая представиться Дару, которую теперь называли не иначе, как убийцей императора. На нас она не смотрела. Ее неподвижный взгляд был устремлен в каменный потолок, покрытый тонкой сеточкой трещин. Ни шевеления бровей, ни дрожи ресниц. Девушка категорически не желала замечать посетителей, хотя тот же молодчик по дороге заверил нас, что она находилась в адекватном состоянии и прекрасно осознает, что происходит. Я внимательно посмотрел на Дару, не сомневаясь в компетенции местных умельцев, но лицо девушки оказалось чисто вымытым и не имело ни малейших следов насильственных действий. Ни синяков, ни ран, ни точек от уколов. Обычное лицо обычной девчонки, если, конечно, забыть о том, что ниже шеи она была парализована. Посторонних запахов, кстати, в камере не ощущалось, из чего я заключил, что за девушкой, несмотря ни на что, неплохо ухаживали. Это было странно лично для меня, но для империи считалось вполне нормальным. «Ну что, работай!» предложил его светлость, покосившись на меня с едва заметной насмешкой. «Интересно знать, чего ради ты вытащил меня из дома». Я обернулся к замершему около входа типу. «Она хоть что-нибудь сказала?» «Нет, сударь, ни слова». «Палача уже подключили?» Мужчина бросил вопросительный взгляд на герцога, а когда тот едва заметно кивнул, послушно ответил: «Пока меры разрешенного воздействия не превышали стандартных для заключенных такого типа. Эффект от их применения был получен, но недостаточный для наших целей». «Это как?» Тип снова покосился на герцога. «Леди изволила ругаться. Поначалу. А потом замолчала насовсем, поэтому нам до сих пор неизвестно ни ее собственное имя, ни имена ее подельников, ни тем более личность ее хозяина». Я отвернулся. Что ж, значит, она и впрямь умела гасить боль и, скорее всего, входить в боевой транс. Судя по отрешенному взгляду, она и сейчас в нем пребывала, поэтому все прекрасно слышала, осознавала, но могла себе позволить не реагировать. В таком состоянии ей терять нечего. Люди герцога могли ее покалечить, убить, однако заставить говорить, увы, были не в силах. А если бы на Толераме знали о техниках, позволяющих усилием воли останавливать сердце или покинуть этот мир иным способом, то, не сомневаюсь, наша сегодняшняя встреча не состоялась бы вовсе. Подойдя к койке, я присел на краешек и, выпростав из-под простыни безвольно лежащую женскую кисть, обхватил ее пальцами. Дару не пошевелилась. И даже когда я второй ладонью накрыл ее глаза, заставляя опустить веки, не подала виду, что узнала меня. «В этом нет необходимости», — вскользь заметил внимательно следящий за моими действиями герцог Эль-Суар. «Она слепа». «Черт! Наверное, я слишком сильно ударил ее по затылку, но тактильный контакт был нужен мне для другого». Даже если Дару ослепла, так было проще улавливать ее реакции, поэтому я все же не стал убирать руку от ее лица, а затем потянулся к ней мыслью и спокойно сказал: «Здравствуй». Не знаю, увидел ли герцог ее реакцию, но я совершенно точно почувствовал, как дернулись под ладонью глазные яблоки. Одновременно с этим с губ девчонки слетел рваный вздох – однако она все равно не ответила. Услышала, но не захотела идти на контакт. Поэтому я также мысленно вздохнул и заговорил с ней сам. «Я знаю, что ты меня слышишь. Чувствую отклик. Предполагаю, что ты меня ненавидишь, но ни в чем тебя не виню. Даже в смерти императора». Глазные яблоки дернулись снова, но во всем остальном Дару так и осталась безучастна. Внешне. А по мысленной связи я все же ощутил долетевший издалека недоверчивый и горький смешок, поэтому решил продолжить. «При мысленной речи нельзя солгать, поэтому я не прошу тебя отвечать или что-то рассказывать, но в этом, пожалуй, нет необходимости, потому что я и так могу рассказать, как и почему ты оказалась здесь». До моего разума донесся еще один смешок. Даже намек на него такой же горький, как первый. Но в этом мысленном посыле появилось и нечто новое. Недоверие, сомнение, а еще, как мне показалось, презрение. «Ты помнишь себя с очень ранних лет, и все это время тебя воспитывали в одиночестве». Тем временем продолжил я, чутко прислушиваясь к затаившейся Дару. «Тебе с самого детства повторяли, что для обычной Дару ты слишком сильна и что из-за этого могут погибнуть невинные люди. Могу предположить, что ты была доброй и ответственной девочкой, поэтому не хотела, чтобы кто-то пострадал, так что по своей воле согласилась стать затворницей и долгое время общалась лишь с воспитателями или же с одним единственным воспитателем, которому верила беспредельно. Тебя, как и всех Дару, растили в крепости Хат. Только в отличие от остальных, ты жила не в обычной комнате, а в глухом подземелье, соседствуя с крысами, пауками и с существами, которые когда-то были такими же девочками, как ты. Господин Эль-Сар поступил умно, позволив тебе слышать голоса безумцев», — добавил я, ощутив, как насторожилась и подобралась девушка. «Скорее всего, они доносились до тебя нечасто. Ты никогда не видела их вживую. Но господин Эль-Сар позаботился, чтобы ты знала, что с ними произошло, и прилагала все усилия, дабы не повторить их судьбу. Для этого требовалось совсем немного – слушаться графа, день за днем выполнять несложные упражнения и хотя бы раз в неделю посещать комнату за железной дверью, где стоит прекрасно известный тебе прибор. Эль-Сару ты верила безгранично. Он был для тебя отцом, другом и человеком, который желал тебе только добра. Скорее всего, ты даже любила его, так, как могут любить ни в чем не повинные маленькие девочки. Поэтому, когда он рассказал, кем на самом деле являются для императора и других магов Дару, когда честно признал, что ты одна из немногих, кто способен впитывать в себя темную магию, когда стало ясно, что ты научилась управлять своей силой, и время предварительного обучения подошло к концу, а твой приемный отец с грустью сообщил, что вскоре будет вынужден отдать тебя в распоряжение жестокого и всесильного императора, ты поверила? Как поверила и в то, что в его руках тебя ждет мучительная смерть, и лишь граф Эльсар сумеет избавить тебя от этой участи. По мысленной связи до меня донеслась волна раздражения и агрессии. Девчонка очень хотела мне возразить, но все еще сдерживалась. Насчет отбора, проводимого среди повзрослевших и закончивших обучение, дару тебя не обманули. Спокойно подтвердил я. По достижении 12-13 лет каждая из вас должна была быть представлена императору. И тебя также не обманули в том, что после этих визитов почти никто не вернулся обратно в хат. Слухи по этому поводу бродят самые разные, и ты не без оснований боялась, что больше никогда не увидишь приемного отца. Более того, когда однажды он разбудил тебя посреди ночи и сообщил, что за тобой тоже приехали, ты испугалась, быть может, даже расплакалась, и без раздумий согласилась бежать, лишь бы не стать жертвой коронованного мерзавца, обожающего мучить маленьких девочек. Тебя увезли из хада той же ночью, в тайне. Отправили вместе с неурочным караваном сперва в Хадице, а затем куда-то еще. Скорее всего, в одну из отдаленных провинций, где тебя встретил приятный во всех отношениях, добросердечный и, скорее всего, не слишком молодой маг, который помог тебе из девочки превратиться в очаровательную девушку. Тренироваться ты продолжала уже там и, полагаю, за эти годы достигла немалых успехов. Маг хорошо с тобой обращался. Скорее всего, у него в помощниках ходил весьма неплохой воин, который учил тебя другим премудростям. Тогда же в тебе окрепла уверенность, что Дару с такими талантами должна уметь себя защитить, поэтому ты с удовольствием занималась с новыми учителями, попутно узнавая о жестоком императоре Ориане все больше неприятных подробностей. Я прислушался к себе, но Дару и впрямь затаилась, полностью отрезав от меня эмоции. Она выжидала, терпеливо слушала и ничем не подтвердила, но и не опровергла мои предположения. Когда ты подросла и стала чуточку больше понимать об отношениях между мужчиной и женщиной, один из твоих учителей стал твоим первым любовником. Так же ровно продолжил я. Он был очень внимателен и заботлив. Открыл для тебя целый мир телесных наслаждений. При этом, будучи магом, он продолжал учить тебя обращаться со своим даром, а попутно рассказывал, как же ему с тобой повезло, и как же тебе повезло с ним, ведь в отличие от злого императора, добрый учитель-маг тебя любит и никому не позволит обидеть». К слову, тогда же в твою голову заронили мысль, что другим Дару не так повезло с хозяевами. Не исключу, что в твоем присутствии обсуждались случаи, когда кто-то из девочек умирал до достижения совершеннолетия. Кто от жестокого обращения, кто-то от горя, а некоторые просто сходили с ума, будучи не в силах выдержать нагрузку, которую требовала от них связь с хозяином-магом. «Ты ничего не знаешь!» Неожиданно не сдержалась девчонка и буквально хлестнула меня своей яростью. «Не знаю», — согласился я, убирая ладонь с ее лица и заглядывая в ее слепые глаза. «Меня там не было, а ты, скорее всего, была любопытна и некоторые разговоры просто подслушала, исполнившись не только гневом и жаждой мести, но и благодарностью к людям, которые всеми силами стремились уберечь тебя от беды. В один из дней ты не выдержала и спросила у своих учителей, так ли это? И правда ли девочки Дару по всей империи продолжают в муках умирать во славу нашего императора? Тебе ответили, прости, но да, мы бы очень хотели это изменить, но император ужасающе силен, и с ним никто не может справиться, кроме тебя. «Все было не так!» Снова не сдержалась Дару. «Меня никто не заставлял!» «Конечно, нет. Самый лучший мститель получается из того, кто искренне верит в свою правоту. А ты верила тогда и веришь сейчас. Именно поэтому я ни в чем тебя не виню». «Император заслужил смерть!» Зло повторила Дару. Я мысленно кивнул. «Возможно. Ведь он действительно был жесток. По его вине погибали люди. У него даже магия была смертельно опасной. И уже за это его следовало убить». Девушка угрюмо промолчала. «Когда об этом сказал любовник, ты твердо вознамерилась избавить мир от жестокого деспота. Поэтому с удвоенной силой взялась за тренировки и... Полагаю, в общей сложности тебя лет 20 натаскивали на одно единственное покушение. Пока, наконец, один из твоих учителей не изобрел связку артефактов для создания качественной иллюзии, а второй не признал, что в схватке один на один ты способна превзойти даже императорских стражей. Единственная проблема заключалась в том, что при императоре постоянно находилась тень, но всего одно грамотно подстроенное покушение, и тени у его величества не стало. И вот теперь, пока для Ориана не вырастили новую, следовало поторопиться. Это было удачное совпадение, настолько своевременное, что ты обрадовалась возможности закончить с неприятным делом как можно скорее и не особенно задумывалась над причинами. Даже, я думаю, была счастлива, когда любовник сообщил, что только артефакт под названием «Средоточие» способен забрать у императора жизнь. Никому из магов один на один против повелителя не выстоять, это всем известно. Но если забрать у него магию, сделать слабым и уязвимым, то даже ты сумеешь его одолеть. Для этого требовалось лишь совершить несложный ритуал и получить доступ к артефакту, управляющему магией императорского дворца. Но чтобы все получилось как надо, нужно было добыть капельку крови императора или его сына. Правда, изначально планировалось, что твой учитель все сделает сам. Он долго работал, чтобы сделать из себя копию императора, но, к сожалению, местная магия до таких высот еще не дошла. И единственное, чего удалось добиться, это сделать копию не из мага, а из Дару. Естественно, он не хотел отпускать тебя на такое опасное задание. Продолжил я, с трудом удержавшись от невеселого смешка. Он не мог тобой рисковать. И вы много времени провели в беседах, после чего ты еще больше уверилась, что кроме тебя эту важную миссию некому осуществить. В конце концов, ты уговорила учителя поделиться с тобой деталями и не испугалась, даже когда узнала, что помимо крови тебе придется ослабить связь с прежним хозяином, чтобы на время, формально, естественно, заполучить нового. Во дворец ты пришла поздним вечером, одна, снабженная целой связкой специально настроенных артефактов, и без труда одурачила не только дворцовую прислугу, но и стражей, и самого Кариана, который принял тебя за бывшую любовницу. Всего пара глотков возбуждающего зелья, подмешанного в вино, и он даже вопросом не задался, зачем ты к нему явилась. Правда, заниматься с ним сексом ты не хотела, поэтому ваш романтический вечер прошел в довольно скучной позе, да и то лишь потому, что ты сама об этом попросила. Не пожелала смотреть на его лицо, пока выкачивала из него магию, а может, побоялась, что он заметит отвращение, которое переполняло тебя в тот момент». Тем не менее, дело было сделано, и несколько раз, забрав и вернув ему его же магию, ты поняла, что способна принять в себя не только кровь, но и магию императора, способна стать его полноценной копией, которую сможет принять и артефакт династии Орианов. Скорее всего, в процессе ты устала, ведь магия императора – это совсем не то, что магия любовника. Тебе было плохо. Возможно, в конце тебя едва не вырвало, и чтобы себя не выдать, ты поспешила уйти, так и не сумев взять у Кариана образец крови. Именно поэтому чуть позже ты все-таки вернулась и закончила то, что не смогла в первый раз. Конечно, не все прошло гладко. Как оказалось, имперская служба безопасности не дремлет. Вас едва не схватили, но тебе с драгоценной кровью на испачканном платье удалось бежать. А как только любовник подготовил плацдарм для полноценного вторжения во дворец, ты отправилась туда, чтобы завершить освободительную миссию. И даже достигла всего, о чем мечтала. Ну, кроме слепоты и сломанного позвоночника, конечно. «Я сделала то, что должна была», — после небольшой паузы подтвердила девчонка. «И ни о чем не жалею. Смерть меня тоже не пугает, так что давай, пытай. Все равно я ничего не скажу». «Я не собираюсь тебя пытать. И спорить с тобой тоже не буду. Просто посижу немного, сообщу несколько фактов, и после этого мы расстанемся. Хотелось бы надеяться, что навсегда». «Я не хочу ничего слышать!» Раздраженно откликнулась Дарру и зажмурилась. «А придется. Ментальная связь между нами уже налажена, и до тех пор, пока я сильнее, разорвать ее ты не сможешь. Кстати, знаешь, от кого мне стало об этом известно?» «Не знаю и знать не хочу». «Недавно мне довелось познакомиться с одной замечательной девочкой в Хаде». Словно не услышал я. «Ей 7 лет. Она очень мирная, добрая и красивая. Она, разумеется, Дарру. Довольно сильная для своего возраста. И зовут ее Мисса». «Как?» Не сумела сдержать крика Дарру, и ее незрячие глаза снова широко распахнулись. «Мисса», — терпеливо повторил я, уже зная, что не ошибся. «Мы общались с ней мысленно. Это она меня научила. А еще она сказала, что на это способны лишь очень сильные Дарру, и что кроме нее и подруги никто этого больше не умеет. Ты слышишь меня, Валья? Никто, кроме нас троих!» По мысленной связи прошло необычайное волнение, словно круги по воде от сброшенного булыжника, после чего завеса молчания неожиданно рухнула, и на меня обрушился целый ураган эмоций, среди которых преобладала ярость и глубинная, застарелая, ничем не прикрытая боль. «Ты лжешь!» — закричала девушка, едва не забившись в истерике, а ее лицо исказилось болезненной судорогой. «Лжешь! Лжешь! Мисса умерла!» «Во время мысленной речи нельзя солгать», — спокойно напомнил я. «Мисса по-прежнему жива, прекрасно себя чувствует, и она все еще живет в крепости Хад, хотя, надеюсь, в скором времени согласится принять предложение одного честного, хоть и не молодого мага, который готов на старости лет заняться обучением воспитанницы». «Этого не может быть!» — прошептала Валья. «Не может! 20 лет прошло с тех пор!» Я грустно улыбнулся и, поднапрягшись, припомнил лицо миссы, постаравшись, чтобы и Валья это тоже увидела. Я, правда, раньше не пытался общаться образами, но, как оказалось, это не так уж сложно. Поэтому после миссы я показал ее подруге замок Хат, затем подвал, предательство графа Эльсара, набрасывающихся на стражников Дарру, закопченное лицо Керта, сурово поджавшего губы Кариана, и неподдельное отвращение на лице Зиля в момент, когда целитель докладывал, что именно обнаружил в записях графа. Когда я закончил, Валья сдавленно всхлипнула и обмякла. «Тал милосердный! Сколько же их было?» «Много», — согласился я. «Но хуже всего то, что мы не знаем, скольких он обманул так же, как тебя, и кому именно вас потом продал». «Он сказал, что мисса мертва! Он поклялся, что за мной пришли от имени императора!» «Боюсь, тебя обманули, и эти 20 лет прошли только для тебя. Миссе было 5, когда вы в последний раз общались. Сейчас ей 7, а тебе, наверное, 24. Она была уверена, что тебя убили, и последние 2 года оплакивала тебя в полной уверенности, что это твой дух тревожит ее по ночам. Мне, кстати, тоже так показалось, когда стало ясно, кто именно ее навещает. Но, как выяснилось, это была совсем другая душа, такая же одинокая, как твоя. Но как такое возможно? Есть места, где время течет иначе. В одном из них учили меня. В другом, я так полагаю, держали тебя. Ты ведь росла в башне? В одинокой, никому неизвестной, полностью закрытой башне, доступ в которую был только у твоих учителей. Валья пораженно промолчала. Ты не сумела выбраться оттуда самостоятельно. Вход и выход были возможны только с помощью портала. В окнах никогда нельзя было различить, что находится снаружи, и только свет иногда подсказывал, что сейчас день, хотя порой по ощущениям ты могла поклясться, что время как раз ночное. Тебя, конечно, добросовестно снабжали водой и едой, обеспечивали всем необходимым комфортом, а наружу не выпускали лишь по причине того, чтобы никто не опознал в тебе беглянку из хада. И ты верила. Даже сейчас еще веришь, хотя и понимаешь, что как минимум в этом тебя просто-напросто обманули. «Нет, не могу в это поверить», — снова прошептала девушка, а ее губы исказились в горькой усмешке. «Но даже если и так, даже если я 20 лет прожила в магической тюрьме, что это меняет?» «Для нас ничего, а вот для тебя...» Когда мы упустили тебя во второй раз, и стало ясно, что мы имеем дело с Дару, император велел провести проверку в крепости Хат и убедиться, что с девочками Дару обращаются должным образом. Именно там мы познакомились с Миссой, и там же обнаружили подвал с запертыми в клетках Дару, которых граф Эльсар пропускал по бумагам как умерших, но над которыми в действительности проводил магические опыты. В кабинете графа нашлось описание результатов его многолетней работы. Его же усилиями твой учитель маг заполучил информацию, как именно можно ослабить связь между Дару и ее хозяином и превратить Дару в физическую, хотя правильнее было бы назвать ее магической, копию другого мага. Спать с ним для этого, кстати, не обязательно. Любой плотный физический контакт на пару с кровью позволяет достичь такого же эффекта, а заодно разорвать привязку к первому магу, чтобы, когда ты умрешь, а то, что ты умрешь, было ясно с самого начала, его аура, жизнь и здоровье не пострадали. Но тебе об этом, разумеется, не сообщили. «Но зачем тогда было...» «Врать?» — переспросил я. «Отправлять тебя в постель к наследнику престола? Лишь для того, чтобы ты, преодолевая себя и поставленные перед тобой трудности, ощущала, что совершаешь нечто настолько важное, что ради этого можно чем-то пожертвовать. Для великой жертвы требуется великая цель, и тебе такую цель охотно предоставили. Маленькая девочка, вся жизнь которой была придумана». Добрые учителя, которые якобы спасли ее от смерти. Злой император, который поработил несчастных Дару. Жаль только, никто не сказал, что без помощи императора Дару были бы обречены на гибель еще в раннем детстве. Ты не читала книжки по истории? Тебе никогда не говорили, как поступали с детьми в прошлом тысячелетии, если выяснялось, что они Дару? Их считали слугами Рам, одержимыми. Их приносили в жертву на языческих алтарях. Да, сразу после того, как они убивали родителей, а затем принимались высасывать жизнь из тех, кому не посчастливилось оказаться рядом. Большинство Дару не доживали даже до годичного возраста. И только после того, как первый император обнаружил, что от нас есть польза, таких, как мы, перестали убивать. Вскоре после этого император создал особую службу по поиску маленьких Дару. Для них переоборудовали целый замок, изолировали от простых людей, чтобы не допустить беды. Да, не все с Дару остается ясным. Не все они выживают в процессе обучения. Но если 1000 лет назад они умирали поголовно, то теперь большую их часть удается сохранить. Более того, у нас есть будущее. И пусть мне не нравится, как оно выглядит, мне так же, как тебе, не по душе слово «хозяин». Но я понимаю, без императора ни ты, ни я, ни те девочки, которые остались в Хаде, попросту бы не выжили. «Но нас же используют!» «Все люди так или иначе используют друг друга. Если бы Дару не рождались, проблемы бы вовсе не было, согласись. Но мы есть. И у нас должно быть какое-то место в этом мире. Не будет империи, где мы окажемся? В рабстве у полоумного экспериментатора? У жадного до крови мага, которому не надо будет с нами церемониться?» «А император что, церемонился?» — горько спросила вслух Валья. Я снова заглянул в ее наполнившиеся слезами глаза и очень тихо сказал: «Император дает вам возможность выжить. В империи законом запрещено грубое обращение с Дару. Да, у вас нет такой же свободы, как у простых людей. Но если подумать, полной свободы нет и у магов, и у аристократов. Они все кому-то и чем-то обязаны. Все они кому-то и за что-то платят. Дару платят за сохраненную жизнь и возможность пользоваться силой тем, что служат. Но и остальные служат точно так же. Воины, стражники, те же маги. Даже я. Скажи, зачем императору запуганные и больные Дару, которые утратили разум? Вы такие, какие есть, это факт. Как и то, что империи нужны разумные, хорошо образованные и воспитанные леди, готовые создать добровольный союз с подходящим для них магом. Все девочки в Хаде в обязательном порядке выбирают хозяина, но это их собственный выбор. Не императора, не мага. Только их, понимаешь? Это закреплено в специальном приказе. Насильно ни одна из вас не была отдана в услужение. И даже император. Знаешь, почему после поездки во дворец молоденькие Дару, как правило, не возвращаются в Хад? Потому что император их насилует и убивает. Едва слышно прошелестела Валья. Дурочка, грустно улыбнулся я. «Стоило столько сил и средств вбухать в ваше образование, воспитание и обучение, чтобы вот так нелепо все это угробить. Это были бы бесполезные траты, а император Ориан при всех своих недостатках дураком никогда не был. Что же касается похоти, это удел слабых, милая. А его величество, как бы ты его ни ненавидела, был очень сильным человеком. И тем девочкам Дару, которые ему не подошли, а подходящих за долгие годы он, насколько мне известно, не нашел, он предлагал пройти в соседний зал, где они могли выбрать себе хозяев. В такие дни во дворец каждый год собираются все более или менее известные маги империи. Их там десятки, и каждый мечтает, чтобы одна из вас его выбрала. Вы для них сокровище, которое следует беречь, всячески баловать и делать все, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Только тогда от вас есть хоть какая-то польза. И только тогда союз Дару и мага становится плодотворным. Понимаешь? Когда Дару сходит с ума, она становится бесполезной. Безумная девушка — это поражение для ее хозяина. И повод для императора задуматься, а так ли лоялен короне маг, который не сумел удержать в руках дарованную ему жемчужину? Дару часто-часто заморгала. «А разве...» «Император Ориан перед смертью поклялся мне в этом», — так же тихо признался я. И его аура при этом не мигнула. Валья внезапно зажмурилась и отвернулась, словно не хотела, чтобы я или молчаливо стоящий в сторонке герцог увидели, как из ее глаз безостановочно катятся слезы. «Плачь, девочка», — вздохнул я, поднимаясь с постели. «Слезы очищают душу, поэтому плачь. А заодно подумай, чем ты можешь помочь, чтобы найти тех, кто сломал тебе жизнь». Граф Эльсар и его супруга уже мертвы. Их, к сожалению, к ответственности привлечь не удастся. Имен их подельников ты, скорее всего, не знаешь. Имя хозяина, полагаю, тоже не сообщишь, потому что он наверняка запретил тебе это делать. Но, возможно, ты сумеешь описать место, где он живет, особые приметы, его друзей. своего второго учителя, мастера, если, конечно, это позволит сделать печать. Но прежде чем откровенничать, я бы посоветовал заключить с милордом-герцогом сделку и потребовать с него магическую клятву, что после того, как ты расскажешь правду, он подарит тебе быструю и легкую смерть». Валья зажмурилась еще крепче и всхлипнула, роняя слезы на промокшую простыню. А я отвернулся и, ни на кого не глядя, вышел, чувствуя себя так, словно вновь оказался посреди ледяных равнин и обнаружил, что меня там больше никто не ждет.